Глава 13. В начале 1973 года в Каннах состоялся фестиваль «Мидем» — крупное международное музыкальное мероприятие. Во время посещения фестиваля Рой Фезерстоун, топ-менеджер EMI, компания, которая уже отказала Queen в США, потому что их контракт шел вместе с другими музыкантами, случайно услышала запись Queen. Оценив услышанное, он немедленно связался с Trident и попросил договориться о встрече с группой. Тем временем Queen дали согласие BBC на свою первую запись для программы Sound of 70s, звуки 70-х, на радио 1. Гонорара не предусматривалось, но аудитория и реклама были бесценными. 10 дней спустя радио 1 запустило трансляцию записи Queen. Реакция слушателей на песни «My Fairy King», «Keep Yourself Alive», «Liar» и «Doing Alright» была такова, что в EMI решили ускорить процесс заключения контракта. В итоге в марте 1973 года EMI все же подписала контракт с Queen. Месяцем позже Джек Нельсон убедил Джека Холстона из американской компании «Электро» заключить контракт с Queen. Неожиданно у группы появились соглашения о записи не только в пространстве Великобритании и Европы, но и США. Тем не менее, первый сингл, выпущенный EMI, не был синглом Queen. Это была песня Фредди, записанная в Trident Studios в то мертвое время, когда Queen создавали там свой альбом. Инженер Робин Джеффри Кейбл работал в соседней студии над собственной версией песни The Beach Boys I Can Hear Music. Как-то он уговорил Фредди записать песню, и Роджер с Брайаном присоединились к ним за ударными и гитарой. Запись пылилась на полке несколько месяцев, пока Кейбл не убедил EMI ее выпустить. Не имея возможности использовать название Queen, EMI решила спародировать Гарри Глиттера, который был тогда чрезвычайно популярен, и придумала псевдоним Ларри Люрекс. Однако сингл провалился, даже не попав в чарты Великобритании и заняв лишь 115 место в хит-параде США. Две недели спустя, 16 июля 1973 года, вышел первый официальный сингл Queen «Keep Yourself Alive», написанный Брайаном Мэем. Однако пять раз подряд, снятый с эфира на радио 1 и получивший смешанные отзывы в музыкальной прессе, сингл по большей части остался незамеченным по обе стороны Атлантики. При этом он станет единственным синглом Queen, который не появился в чартах Великобритании. С таким кошмарным дебютом Queen было жизненно важно, чтобы их первый альбом стал успешным. Выпущенный 13 июля 1973 года, альбом под названием Queen получил противоречивые рецензии. Журнал Rolling Stone писал: «Нет сомнений в том, что этот броский, энергичный английский квартет обладает всем необходимым, чтобы претендовать на оставленный Led Zeppelin трон хэви-металла и стать очень влиятельным в мире рока. Их дебютный альбом великолепен». Журнал New Musical Express, однако, назвал его «ведром мочи». К разочарованию Queen, первоначальные продажи были очень низкими, что только усилило беспокойство Фредди, ведь, в отличие от других, у него не было университетского образования, и отступать ему было некуда. Один из товарищей по колледжу Фредди, Крис Смит, который время от времени встречал Фредди в автобусе по дороге в Лондон, вспоминает, как тот был огорчен провисанием альбома в нижних строчках чартов. «Фред немного отчаялся», — вспоминает Крис. Фредди ему сказал: «Боже, надеюсь, группа прорвется. Я не знаю, что мне делать, если этого не случится. Я не хочу закончить работу в арт-студии». Но, как это бывало раньше и не раз случится потом, звезды были благосклонны Queen. Немаркированная копия их альбома с пустым лейблом оказалась на столе влиятельного телевизионного продюсера Майка Эпплтона. Майк отвечал за музыкальную программу «The Old Grey Whistle Test» — испытание серыми костюмами. Второе по известности профессиональное музыкальное шоу на BBC после «Top of the Pops». Он поставил запись и прослушал первый трек «Keep Yourself Alive». Но без этикетки на виниле и сопроводительных пресс-материалов он не мог опознать ни саму запись, ни группу. Желая показать песню на «The Old Grey Whistle Test», Майк поручил Филу Дженкинсону смонтировать несколько сюрреалистических кусков из старых фильмов, чтобы подобрать фон для песни. В результате 24 июля первая телевизионная трансляция песни шла на фоне мультипликационного ролика о предвыборной кампании Теодора Рузвельта 1930-х годов. На следующий день BBC получила множество телефонных звонков с восхищенными отзывами о песне, а также от возмущенных представителей Trident и EMI. Для Queen это была неожиданная, но приятная известность. К концу лета 1973 года Trident вложили в Queen 62 тысячи фунтов стерлингов, что в 2016 году эквивалентно почти 3 250 000 фунтов. Но эти инвестиции пока не приносили прибыли. Их единственный сингл провалился, а дебютный альбом в течение 8 месяцев даже не попадал в чарты, достигнув потом лишь 37-го места в хит-параде. Чтобы как-то исправить положение и повысить популярность группы, Trident решили заняться этим вопросом вплотную и наняли для группы рекламного агента Тони Брейнсби. Тони видел, как они играют вживую, и был убежден в их таланте. Вскоре после знакомства он нашел с членами группы общий язык, особенно с Фредди. Очевидно, Фредди выделялся больше всех. Он выглядел таким откровенным геем, что я не мог поверить своим глазам в нашу первую встречу. У него были красные бархатные обтягивающие брюки, черный лак на ногтях, длинные волосы и, конечно же, зубы. Тема зубов была крайне щекотливой. Он был волевым, откровенно амбициозным, но и очаровательным. Тогда Фредди глубоко внутри был очень агрессивным и даже злым, в том смысле, что он знал, что должен быть звездой, но еще и не был. Он немногим позволял увидеть эту сторону своей личности, но это в нем точно сидело. Он чувствовал, что место на музыкальном Олимпе по праву принадлежит ему, и бывал крайне расстроен, когда ему особенно хотелось его наконец-то занять. На мой взгляд, в группе все держалось на нем. По мере того, как отношения Брейнсби с группой развивались, он все более интересовался Фредди. У него было столько стильных маленьких причуд, которые западали вам в голову. Он красил ногти только на правой или только на левой руке черным лаком или вообще мизинец. Он говорил «дорогуша» или «мои дорогие» в каждом втором предложении, и эта женственная манера была очень забавной и привлекательной. С ним было приятно общаться и никогда не бывало скучно. Девочки любили, когда он заходил в офис. Тогда он, конечно, жил с Мэри, его сексуальная жизнь была для нас тайной, мы не могли ничего прознать. Он, конечно, никогда об этом не говорил. В августе 1973 года Queen вернулись в студию, чтобы записать свой второй альбом. Рой Томас Беккер снова выступал их продюсером и видел, что группа стремится к совершенству и отчаянно нуждается в прорыве. «Синглы очень важны для нас, и хиты никогда не помешают. Диапазон наших возможностей намного шире, чем у таких групп, как Sweet. Мы не просто поп. Наша музыка гораздо масштабнее», — сказал Фредди. Фредди написал 6 из 11 песен для альбома, который будет называться «Queen 2», включая вторую часть, известную как «Черная сторона». Вместо стандартной стороны 1 и стороны 2 у этого альбома были «Белая сторона» и «Черная сторона» с соответствующими темами, эмоциональные песни на белой стороне и темные фантастические темы на черной стороне, стороне Фредди. Одной из песен Фредди была «Seven Seas of Rye», которая в итоге окажется первым синглом Queen, сумевшим стать хитом. Возможности звукозаписывающей студии позволяли им работать над сложными треками с использованием наложения вокала, который станет их характерной чертой, гармоник и инструментальных проигрышей. Queen 2, в силу неистребимой страсти группы к экспериментам, это такой спектакль в стиле Сесила Демилла, писал Дэниел Росс. «Все, что вы услышите, вы не сможете объяснить. Это миф, это опера. Это состязание в браваде и непрерывная демонстрация прорвавшейся гениальности». Композиции Фредди для этого альбома демонстрируют его расцветающий талант сочинителя от хэви-трэша в Огри Бэтл до замысловатой средневековой фэнтезийной лирики под аккомпанемент клавесина «The Fairy Fellers Masterstroke». Эпическая композиция «The March of the Black Queen» оказалась слишком сложной для живого исполнения, этаким предвестником богемской рапсодии, если что-то можно считать таковым, и намекала на то влияние, которое оказали на Меркьюри оперные записи, которые в детстве ему ставили родители. Но при всей сложности и многогранности работ, выполненных Куин в студии, ни для кого не было секретом, что группа сыграла вживую лишь 4 концерта в этом году. За прошлый год они отыграли всего 5 концертов, так что группа рисковала потерять преданную им аудиторию, которую они завоевывали в течение нескольких лет, мотаясь с концертами по Лондону, Корнуоллу и северу Англии. Трайдент также настаивали, чтобы группа восстановила свое живое присутствие, тем более, что вскоре им предстояло раскручивать второй альбом Queen. Поэтому после специального радиовыпуска BBC1, записанного на ипподроме Golders Green 13 сентября и 2 небольших концертов во Франкфурте и Люксембурге, первых заграничных концертов Queen, группа отправилась в большой британский тур, выступая на разогреве у Mott the Hoople. Тур оплачивался EMI. Впервые компания платила за выступление группы поддержки, и это стоило совсем недешево – 9000 фунтов, эквивалентно 76 тысячам фунтов в 2016 году. Но они знали, что деньги не будут потрачены впустую. Аудитория тура была идеальной для знакомства с музыкой Queen и яркими выступлениями Фредди. Тур, длящийся 24 дня, стартовал 12 ноября в ратуше в Лидсе после 2 разминочных выступлений в Имперском колледже Лондона, прошедших с полным аншлагом. Второе из этих шоу получило рецензию под заголовком «Верные подданные королевы». В рамках искрометного обзора особо подчеркивалось выступление Фредди. Их лидер Фредди Меркьюри вытанцовывал на маленькой сцене, размахивая своим микрофоном, одновременно буйно и чувственно, когда они исполняли композиции из их первого альбома. Самым смешным моментом был, несомненно, первый выход на бис. Фредди исполнял «Big Spender», подражая Ширли Бэсси, и был ужасно жеманным. В заключении автор Розмари Хоррит подметила, если Queen так хороши в туре с Mott the Hoople, который стартует на следующей неделе, то Mott следует постеречься. Queen могут оказаться больше, чем группой на разогреве. 21 ноября Queen играли перед выступлением Mott the Hoople в Гилдхолле в Престоне, а среди публики был 16-летний Марк Алмонд. «Я пошел один, потому что никто из моих друзей не любил и не понимал Queen», — вспоминает он. «Мне нравились Mott the Hoople, но Queen были более захватывающими, а Фредди был просто очаровательным». Они тогда еще были в своем черно-белом периоде. Фредди был отличным шоуменом, и мне понравилось, как он использовал половину микрофонной стойки в роли меча или фаллоса. Он был тощим, делал пируэты и очень походил на балетного танцора. Поскольку они были группой поддержки, у них не было экстравагантного освещения или даже мощного звука, просто дымовые клубы. Тем не менее, при всем исполнительском мастерстве Фредди и его показушности, все вместе они были отличной четверкой. Гитара Брайана с ее характерным звучанием, яркая гармоничная игра ударных Роджера и крепкий бас Джона Дикона. Фредди был звездой, но это было шоу не только Фредди. «Я так был взволнован шоу Queen, что не стал особо задерживаться, чтобы послушать Mott the Hoople. Кроме того, нужно было спешить на последний автобус в Саутпорт. Queen затмили Mott как нечто новое и совершенно непохожее. Фредди стал новой местной звездой». В декабре Queen выступали на разогреве у Mott the Hoople в течение 2 ночей в лондонском концертном зале Hammersmith Odeon. На одном из этих концертов присутствовал диджей, автор и радиоведущий Пол Гамбачини, который, увидев шоу Queen, вторил комментариям Розмари Хорди. «Я отправился на легендарный концерт в Hammersmith Odeon», вспоминает Гамбачини, «где они выступали на разогреве у Mott the Hoople. Я тогда подумал, что эти ребята недолго пробудут на вторых ролях». Несмотря на все это, Queen не продвигались в чартах. «Мы провели несколько концертов самостоятельно, совсем маленьких», вспоминает Брайан Мэй. «Затем, выступая на разогреве у Mott the Hoople, объехали всю страну и кое-где получали даже очень теплый прием. Мы думали: отлично, наконец мы куда-то движемся. И все время следили за нашим синглом и альбомом, но в чартах они так и не появлялись. После 4 небольших концертов под конец года Queen не знали, чего ожидать, и надеялись на прорывной успех в новом 74-м году. Их дебютный альбом не взорвал чарты, и он достигнет 24-го места только в феврале 76-го года на волне успеха «Богемской рапсодии», а их первый сингл «Keep Yourself Alive» не смог даже просочиться в хит-парады. Существенная поддержка, которую Trident оказывали Queen, была рассчитана на их успех и продолжалась бы лишь до тех пор, пока компания не посвятила бы себя другой группе. Ни один из участников Queen не получил ощутимого вознаграждения за усилия, их зарплата составляла всего 30 фунтов в неделю. Им нужен был хит, и нужен он им был позарез. Подав в начале февраля заявку на участие в качестве хедлайнеров фестиваля Sunbury Festival в Мельбурне, Австралия, группа начала год с серии катастрофических неудач. Из-за прививок перед поездкой в Австралию у Брайана началось заражение, и он был болен столь серьезно, что какое-то время врачи даже опасались, что он потеряет руку вследствие гангрены. 28 января вместе с едва выздоровевшим Брайаном Queen покинули Великобританию и отправились в Австралию, взяв с собой осветительную установку и команду техников. Но с самого начала поездка, казалось, была обречена на провал. Брайан еще восстанавливался, а местные австралийские техники были возмущены тем, что Queen привезли собственную команду. К тому же местные группы были озадачены, почему хедлайнером фестиваля была какая-то неизвестная британская группа, а не свои. Вдобавок к болезни Брайана, Фредди подхватил инфекцию уха и принимал антибиотики, что приводило к сонливости и частичной потере слуха. Как настоящие профессионалы, Фредди и Брайан вместе с Роджером и Джоном вышли на сцену в Мельбурне только после продолжительной паузы. Им нужно было дождаться темноты, чтобы их громоздкая и дорогая осветительная установка обеспечила оптимальное освещение, а значит, австралийская публика, которая уже и так была раздражена тем, что группа бриташек была хедлайнерами, все больше злилась из-за задержки. Queen были обречены с того самого момента, как появились на сцене, и дело только усугубилось поломкой их осветительной установки в середине выступления. На следующий день австралийская пресса в пух и прах разнесла группу, поэтому Queen решили отменить следующее шоу и отправиться обратно в Великобританию за свой счет. Естественно, это отступление только подлило масло в огонь, разведенный австралийской прессой, но Фредди уже сообщил толпе, что когда Queen вернется в Австралию, мы будем самой известной группой в мире. В феврале 1974 года казалось, что до этого момента еще очень далеко. Австралийский тур обернулся дорогостоящим фиаско, а выпуск сингла «Liar» в США также прошел незамеченным. Но прорыв, который был так нужен Queen, произошел 18 февраля 1974 года, косвенным образом благодаря исполнителю, с которым они разделят первое место в чартах за сингл в 1981 году. Дэвид Боуи должен был появиться на передаче BBC «Top of the Pops» в четверг, 21 февраля 1974 года, с синглом «Rebel Rebel», но в последний момент отказался, вынудив продюсера шоу Робина Нэша спешно искать замену. Тот позвонил Ронни Фаулеру, в то время главе отдела продвижения в EMI. Фаулер был хорошо расположен к Queen, особенно к их новому невыпущенному синглу «Seven Seas of Rye», и предложил им заменить Боуи. Нэш был просто счастлив, что поддержал группу, а два дня спустя, 20 февраля, Queen уже готовились к выступлению. В середине 70-х годов постоянная аудитория программы «Top of the Pops» составляла 15 миллионов зрителей. Для Queen это было бы бесценным прорывом, без подобной презентации и группы, и их нового сингла. Ни у кого из участников группы тогда не было телевизора, так что вечером в четверг, 21 февраля, Фредди, Брайан, Роджер и Джон вместе отправились в ближайший магазин электротоваров, чтобы посмотреть в телевизорах на витрине свое первое выступление в программе «Top of the Pops». Стараясь не упустить момент, два дня спустя EMI выпустили сингл «Seven Seas of Rye», а через несколько недель песня ворвалась в топ-10 Великобритании. Эта замысловатая песня продолжительностью менее 2 минут 50 секунд начинается с характерного фортепианного арпеджио, вслед за которым в мелодию врываются другие инструменты. В 1977 году Фредди, который был автором песни, спросили, в чем смысл текста. «О боже, никогда не спрашивайте такое. Люди сами должны понимать мои тексты. Я уже и забыл, о чем они были. Это просто вымысел. Знаю, звучит как отговорка, но так оно и есть. Это всего лишь плод вашего воображения». В том же интервью Фредди спросили, использует ли он сюрреалистический подход к сочинению песен, но он предпочел называть его творческим. «На самом деле, все зависит от песни. Тогда я учился многим вещам, структуре песни, например, или возможностям лирики. Это очень сложно, по-моему. Это трудоемкая задача, и самая сильная моя сторона — это мелодия. Я сосредоточиваюсь на ней. Сначала мелодия, потом структура песни, а затем уже слова». Благодаря тому, что «Seven Seas of Rye» стала хитом и попала в топ-10 британских синглов, Фредди наконец почувствовал себя настолько уверенно, чтобы посвятить усилия исключительно музыкальной карьере. Хотя он был автором хита, вошедшего в топы, гонорары еще не пришли, и пройдет еще немного времени, пока они появятся, но Фредди уверовал, что поймал удачу за хвост.